я обожаю Рождество», — заявила она в ответ. «Люблю пение рождественских гимнов, люблю толпы народа, беготню по магазинам за рождественскими подарками, люблю завертывать подарки в красивую бумагу, люблю настоящие рождественские елки и даже нелепые пластмассовые хлопушки». Гамильтон искоса взглянул на Клодию, и уголок его губ чуть-чуть изогнулся. «Вот как?» «Вот так». Давно уже не бывало у нее настоящих рождественских праздников. Пожалуй, с тех пор, как родители уехали в Испанию. Приятно, конечно, позагорать на солнце в рождественский день. Но это все не то. Вскоре такси свернуло с главной улицы в тихие, обсаженные деревьями, переулки Кенсингтона, по обе стороны которых стояли элегантные старинные особняки, где уютно жили люди с большими средствами. Но наличие больших денег не бросалось в глаза. Показной роскоши здесь тоже не было. «Здесь», — сказал Гамильтон, когда такси проехало половину одного тихого переулка. Минуту спустя они уже поднимались по ступеням лестницы, ведущей к внушительной, обшитой деревянными панелями двери. Первое впечатление Клодии от дома — простор и тепло. Высокие потолки большого квадратного холла, лестница, ведущая на второй этаж, декорированная резьбой. Закрыв за ними дверь, Гай крикнул: «Миссис Пирс!» В конце коридора мгновенно открылась дверь, и появилась дородная женщина лет 55 в синем платье. «Где Аннушка?» Миссис Пирс поджала губы, как и представляла себе Клодия, разговаривая с ней по телефону. «Ушла, мистер Гамильтон. Я предупреждала, что вы рассердитесь, а она ответила, что привыкла к этому». «Этого следовало ожидать», — пробормотал Гай. Миссис Пирс смерила Клодию взглядом, как будто хотела сказать: «Ну что ж, меня совсем не касается, кого он приводит в дом». «Это Клодия», — добавил он. Клодия вежливо улыбнулась. «Здравствуйте». «Как поживаете?» Процедила сквозь зубы женщина с кислой миной, словно никак не могла решить, стоит ли ей улыбнуться. «Вам что-нибудь потребуется, мистер Гамильтон? Если вас не затруднит, принесите кофе». «Спасибо». С едва слышным неодобрительным фырканьем миссис с поджатые губы удалилась в ту дверь, из которой появилась. Клодия заколебалась. Может быть, это сама судьба предупреждает ее: «Беги отсюда подальше, пока не поздно». «Мне лучше уйти?» «Подождите полчасика». Гамильтон провел ее сквозь двустворчатую дверь в георгианском стиле в комнату, которую агент по продаже недвижимости охарактеризовал бы как элегантную малую гостиную. Первым, что бросилось в глаза, был настоящий огонь, горевший в настоящем старинном камине. Стояли три роскошных, обтянутых кремовой тканью кресла, которые самым бессовестным образом зазывали отдохнуть на мягких подушках. Пол застилал ковер нежно-зеленого цвета. Остальная меблировка представляла собой прекрасно сочетающуюся смесь модерна с антикварной мебелью, которую полировали натуральным воском. На боках